Как, например, несущий тяжелую ношу несчастлив, пока должен ее нести, так и мы, пока должны тащить бремя прихватываемых совокупностей, испытываем страдания. Эти совокупности тесно сопряжены со страданиями и скверными потенциями клеш. Поэтому, пока существует это страдание, обусловленности, хотя иногда и не бывает мучительных ощущений, как только находятся подходящие условия, разными путями создается множество страданий. Значит, это страдание обусловленности виновно во всех страданиях и является корнем двух других аспектов страдания. Поэтому, многократно созерцая его, разочаруйтесь. К тому же приятное ощущение, увеличивающее привязанность, в большинстве случаев являются чувством удовольствия, возникающим от прекращения страдания. Они не являются самодовлеющим удовольствием, не зависящим от ухода страдания. Например, когда сядешь, умаявшись от слишком долгой ходьбы, становится приятно. Постепенно исчезает прежнее мучение и приходит ощущение удовольствия. Но это удовольствие не самодовлеющее. Ибо если сидеть слишком долго, снова возникнет страдание. Если бы существовали причины самодовлеющего удовольствия, то подобно тому, как растут страдания, тем больше, чем дольше действуют их причины, должно было бы расти и удовольствие, тем больше. Чем дольше гулять, сидеть, лежать, пить и есть, быть на солнце или в тени и так далее. Но видим, что если делать что-то слишком долго, возникает только страдание. Об этом же говорится во вхождении в чрево. Нанда, знай, что действие ходьбы, сидение, стояние и лежание, каждый в отдельности тоже есть страдание. Созерцателю следует размышлять об этих действиях и их природе следующим образом. Если ходить весь день, не остановиться, не присесть, не прилечь. От такой ходьбы пришлось бы терпеть только лишь страдания, страшное, жестокое, ужасное, нестерпимое мучение. Ходьба не доставляла бы и тени удовольствия. Сказав подобное и о трех остальных действиях Будда рёк. Нанда. Все-таки, когда по прекращении одного страдания из-за действия приходит на смену другое, новое страдание, испытывается удовольствие. Когда оно возникает, нанда, возникает, однако, лишь страдание. И когда прекращается, прекращается только страдание. Когда оно возникает, по сути, возникают движущие силы. Когда оно прекращается, по сути, исчезают движущие силы. И в Читарасотице сказано, в то время как блаженство, затянувшись, в обратное мы видим переходит, так не бывает, чтобы, затянувшись, в обратное страдание перешло. Размышление о страданиях каждого из шести уделов. О страданиях трех дурных уделов уже говорилось. В разделе для низшей личности. А теперь о страданиях трех счастливых уделов. Страдания людей. Это страдания от голода и жажды, жары и холода, от озаряющих забот о пропитании и, кроме того, рождение, старость, болезнь, смерть и прочее из семи уже описанных страданий. К тому же в речи с собранию говорится. Видно, что и у людей бывают все страдания дурных уделов и мучения, подобные адским мукам, а лишения, как в мире ямы. Есть здесь и страдания животных. Сильные, несильных угнетают. Точно так же и морские твари целиком друг друга пожирают. Для одних судьбою стала бедность, для других – без меры ненасытность. И добыча пищи – вот мучение, всюду и убийство, и вражда. И в Четверосотице сказано. У высших личностей болит душа, а у простых людей, у простых существ страдает тело. Так, каждодневные, без перерыва, страдания два эти мир гнетут. Страдание асур. послании к другу сказано: «И асуры сильно страдают душевно, поскольку естественное величие богов ненавидят. Хотя они разумом и обладают, но все же по омраченности участи истину им не узреть». То есть, их души мучает нестерпимая зависть к величию богов. Когда возбужденные ею асуры воюют с богами, они терпят рассечение тела, сечение конечностей и множество других страданий. И хотя они разумны, из-за своей кармической омраченности не могут видеть истину. Неотступное памятование о благой дхарме относит их к животным, а уровни йогической практики к уделу небожителей. Страдания богов-небожителей. Это размышление делится на две части, из которых первое – страдания богов сферы желаний. Они трояки. А. Страдания смерти и падения. Б. Страдания от зависти. В. Страдания от сечения, рассечения, убиения и изгнания. В. Первые страдания – вояки. Страдания смерти. Хотя велики блаженства рая, страдания смерти там намного тяжелее. Так поразмыслив, мудрые не жаждут попасть в невечный рай. Согласно сказанному, когда приходит время умирать, оставить прежде божественные наслаждения, Бог, видя 5 предназнаменований смерти, гораздо больше страдает, нежели умирающие существа других уделов. 5 предзнаменований смерти перечислены там же, в послании к другу. Становится тело богов некрасивого цвета, и тронам не в радость, и вянут цветов их гирлянды. Одежда богов покрывается грязью, а тело потеть начинает. Чего не случалось до ныне? Богам, что в раю проживают безбедно, являются 5 смерть предвещающих знаков. Подобно тому, как и людям на высшей земле, являются знаки, предвестники смертного часа. Страдание падения в низшие состояния. Когда уходит Бог из рая, если благих заслуг нисколько не осталось, становится животным он невольно, или претой, или мучеником ада. Зависть. Боги, у которых запас заслуг побольше, испытывают больше наслаждений, когда это видят боги с меньшими заслугами. Они завидуют, и из-за этого они очень страдают и унывают. Страдания, отсечения, рассечения и убиения. Воюя с асурами, боги терпят отсечение главных и второстепенных членов, рассечение тела, убиение. Умирают они, когда им отрубают голову, остальные отрубленные и рассеченные члены отрастают и заживают. Изгнание. Когда разгневаются более сильные боги, они изгоняют богов послабее из их жилищ. Кроме того, боги испытывают страдания душевного смятения. В речи собрания говорится: «Но в райских своих наслаждениях боги не ведают счастья в душе. У этих божеств, что сжигаемы жаром за разные болезни страстей, у тех, у которых сознание в смятении, откуда быть счастью у них? Поскольку без смуты в душе и волнения не могут и мига прожить они, чья природа волнения, метания, спокойствия не достигая вовек, с деревьями схожи в стихии пожара, который под ветром горит». И далее. «Они походят на больных, немножко подлечившихся, питающихся вредной пищей.